5. В том же городе официант в безупречном белом смокинге, лысоватый, полноватый и слегка взапревший, обходит гостей серебряным подносом. Нет-нет, да высунется рука угоститься легким коктейлем с плавающими фруктами. Иная рука еще быстрее возвращает пустой бокал. На ободке отпечаток губ. Сразу видно, что пила женщина. Можно даже понять, какие у нее губы. Официант думает, должно быть забавно узнавать женщин по одним только бокалам. Вроде эротических отпечатков пальцев. Возбужденный от этой мысли, он входит в кухню, но там его фантазии в стиле Шерлока Холмса тут же улетучиваются. Кухарка обругала его за то, что он все не придет забрать подносы с поджаренными овощами. «Дорогая, ты чудесно выглядишь!» В гостиной дама с пережженными краской волосами обернулась к подруге, улыбается, поддерживая игру. «И как это у тебя получается?» «У меня завелся обожатель». «Да ты что? И кто он?» «Пластический хирург». Обе смеются. Клаудио вытаскивает пачку Мальборо и закуривает. С наслаждением вдыхает, смакуя дым. «У тебя такой красивый галстук?» «Спасибо». «Тебе очень идет, на самом деле». Клаудио гордо демонстрирует бордовый галстук, затем инстинктивно прячет сигарету и ищет глазами Рафаэлло. Оглядевшись, он замечает много новоприбывших, приветствует их улыбкой и, не найдя жену, успокоенно затягивается снова. «Неплохо, правда?» Рафаэлло подарила. На низком столике слоновой кости в серебряных мисочках оливки и фисташки. Холеная рука с ухоженными ногтями роняет две ровные скорлупки. «Я так беспокоюсь за свою дочь». «Отчего?» Рафаэле удалось состроить заинтересованную мину, и Марина продолжает свои излияния. Она встречается с отвратительным типом, бездельником, все время торчит на улице. «И давно они встречаются?» «Вчера отметили полгода», — мне сказал сын. «И знаешь, что они сделали?» «Нет, только представь себе». Рафаэлла оставляет в покое слишком твердый орешек. «Теперь ей стало интересно». «Нет, не знаю». «Он повел ее в пиццерию». «Нет, ты представляешь? В пиццерию на Витторио». «Ну что же, сами не заработают, а родители...» «Это-то да! Но кто знает, кто его родитель?» «И подарил ей 12 розочек. Мелкие, страшненькие. Не успеешь до дому донести, осыпятся. На светофоре, наверное, купил. Сегодня утром на кухне спрашиваю: откуда этот кошмар? Он мне: мама, только попробуй их выбросить. Представляешь? Когда она пришла из школы, и духу их не было. Я свалила все на Зию, нашу прислугу, филиппинку, а Глория раскричалась и убежала, хлопнув дверью. Может, не стоит так уж ей мешать? Как бы ни было хуже, она может совсем заупрямиться. Оставь их в покое. Все равно по-своему сделают, если уж тебе не все равно. Ну, так она вернулась?» «Нет». Позвонила и сказала, что будет ночевать у Пирести. Такая пухленькая блондинка, дочь Джованны. Муж администратор, Серфим, а она вся в подтяжках. Разумеется, она может себе позволить. Что, правда? А так и не скажешь. Там какая-то новая технология, швы за ушами. Совсем ничего не заметно. Может, Глории пойти куда-нибудь с Баби? Я была бы так рада. О чем ты говоришь? Конечно. Я скажу Бабе, чтобы она позвонила. Наконец, Рафаэлла одолела фисташку. Этот орешек было легче почистить, чем другие. Она сплюнула кожуру. непростительная вольность. Филиппа, Рафаэла сказала, что попросит Баби взять как-нибудь Глорию с собой. Спасибо, очень мило. Филиппа, молодому еще мужчине со спокойным лицом, фисташки куда интереснее, чем романы дочери. Привет, Клаудио. Прекрасно выглядишь. С улыбающихся уст срывается спасибо, и, задев его, волосы, выкрашенные хной, по крайней мере, за 150 евро, удаляются. Интересно, она это нарочно? Он представляет, как длинное платье соскальзывает вниз, воображает, какое нижнее белье она носит. Теперь Клаудио засомневался. А если вообще хоть какое-то? И тут он замечает, идет Рафаэлла. Напоследок затягивается и тушит сигарету в пепельнице. Скоро начнется игра. Пожалуйста, не делай как обычно. Если не идет карта и не можешь набрать джин, стучи. А если придется подрезать, стучи, если у тебя меньше очков. Клаудио сдержанно улыбается жене. «Да, дорогая, как скажешь». Сигарета прошла незамеченной. «Кстати, я же говорила тебе не курить». «Не прошла».